Глава 8. «Рома, как дела дома? Как съездили со Солькой на квартиру?» Поинтересовался я, устало развалившись на заднем сиденье. Все же несколько совещаний в день не проходят бесследно в плане эмоций. Особенно, когда некоторые сотрудники дико тупят и не понимают, в чем заключается их основное задание в определенный момент. «Уволить бы нахрен! Да совесть не позволяет! Сколько удачных сделок мы совершили с ними!» Всегда оставляю ребятам шанс проявить себя снова и снова. Дома все по-прежнему. Тишина и пахнет домашней едой. А Соль забрала с квартиры две больших сумки и один чемодан вещей. «Ты помог?» «Конечно!» — кивнул водитель, выруливая с парковки компании. «Да и сама бы Соль не дотащила бы их до машины. А девчонка надолго к нам?» «Рома, она тебе не девчонка, а Соль. Надолго. Может, даже навсегда». «Извините, Ивар Викторович. Кстати, может, это не мое дело, но кажется, она сегодня на свидание идет». «Какое еще свидание?» Я нахмурился и достал из кармана пиджака телефон. «Это вы у нее спросите сами. Я все же не докладчик. И так не пожалеть бы о сказанном. Все нормально, Рома. Молодец, что сказал». Найдя в списке звонков номер Соль, тут же нажал вызов. «Алло», — прозвучал тихий нежный голос. «Привет, как дела?» «Ивар, все хорошо. Ты чего звонишь? За тобой вроде Роман поехал». «Да, я уже еду домой. Планировал с тобой поужинать. За городом, неподалеку от дома, есть уютное кафе». «Ивар, я сегодня не могу». По голосу Соль я понял, что она не ожидала услышать от меня предложение. «Что значит «не могу»? А чем ты будешь занята?» Решил не сдавать Романа и подождать, когда девочка сама признается в своих планах. «Но у меня другие планы на вечер. Я собираюсь в город». «Тогда давай вместе в город». «Нет, Ивар, я буду не одна. Со мной сокурсник». «Пацан, почему ты мне об этом говоришь только сейчас? Я что, не имею права на личную жизнь?» «Соль, дождись меня, будь добра. Приеду, поговорим». «Если успеешь», — буркнула она и сбросила вызов. «Черт, ну, слов не хватает». «Рома, во сколько она уезжает?» «Просила как раз после того, как вас привезу домой». «Хорошо». Жал в руке телефон и постарался успокоиться. «Значит, девочка решила меня позлить? Интересно. Посмотрим, что она запоет, когда я приеду домой. Ты смотри, чего удумала. С каким-то сопляком гулять. Можно подумать, я не понимаю, что ему нужно от молодой красивой девушки. У юнцов один секс в голове. А когда рядом такая, как Соль, и думать ни о чем другом невозможно». Хмыкнул мысленно. «А ведь все это про меня. Я только и думаю о девушке, о ее теле, о ее отзывчивости. До сих пор помню, как она плавилась в моих руках сегодня с утра в офисе. Как она отвечала на поцелуи и прижималась ко мне всем телом. Блин. Аж пальцы сводит, так хочется снова прижать ее и ощутить каждый изгиб ее шикарного тела. Старый идиот. Сам постоянно думаю о ней, а на парнишку зеленого гоню. Ну а что делать? Если меня коробит только от одной мысли, что на нее кто-то посмотрит и имеет свои планы. Какие планы? Я за нее любого уничтожу. Никому не позволю притронуться». Как только мы подъехали ко двору, я сразу же вышел из авто, собираясь отыскать эту вредину. Но стоило мне открыть калитку, как мы нос к носу столкнулись со Соль. Она даже что-то пискнуть успела, а я, перехватив ее за локоть, потянул обратно во двор. Мы прошли к качелям, куда она сразу же умастила свою попку и, демонстрируя недовольство, сложила руки на груди. «Почему ты не говоришь мне о том, что собралась на свидание?» «Свидание?» Заинтересованно посмотрела она мне в глаза и тут же пожала плечами. «Прости, я не знала, что в 21 год должна отчитываться перед опекуном. Все же я тоже имею право на личную жизнь». Ее слова про опекуна неприятно резанули душу. Складывалось впечатление, что Соль специально указала мне на мое значение в ее жизни. Только вот мне было сейчас плевать, кем она меня считает. «Ты не поедешь на свидание». «Ты мне это запретишь? С какой стати?» «Я так хочу. Разговор окончен». Я только развернулся, чтобы уйти, как ее слова вдруг остановили меня. «Если ты мне сейчас запретишь гулять по парку с парнем, я тебя возненавижу». Она поднялась с качеля и, поправив платье, подошла ко мне практически впритык. «Какого хрена она напялила эту тряпку для какого-то козленка?» Знаешь ли, пропадает какое-либо уважение к человеку, который пытается ущемить меня в правах. А ты хочешь, чтобы я тебя ненавидела? Ассоль, не надо играть на моих нервах. Или тебе напомнить, чем мы сегодня занимались у меня в офисе?» Ее зрачки тут же расширились. Она вскинула подбородок и посмотрела на меня с гордым видом. Я зацепил ее своими словами. К слову, именно этого и добивался. «Пропусти, пожалуйста. Я не могу опоздать навстречу». «На свидание». «Понимай, как знаешь». Мне нравилось, что у Ассоль есть свое мнение, и как четко она отстаивала свои права. Но мне не нравилось это долбанное поведение. Черт! Зачем она идет на свидание с юнцом? «Понятно», — кивнула она и, одарив гневным взглядом, обошла меня, направляясь к калитке. «Я не отпускал тебя», — прорычал ей вслед, злясь на ее поведение. «Не жди меня, Ивар, ложись спать». От негодования я прикрыл глаза и сделал глубокий вдох. Так меня еще не посылали. И кто? Девчонка, которая даже во сне покоя не дает. Проклятие. Что мне с этим делать? Как дать понять, что меня злит одна мысль о том, что она будет улыбаться кому-то другому? Обернувшись, застал уже закрытую калитку. Чертыхнулся и, потянув галстук, послабляя узел на шее, пошел в дом. Как у нее это получается? Так неистово отвечать на мои поцелуи? Плавиться в моих руках и тут же идти на свидание с другим. Как она может? Крепко жал кулаки, сдерживая себя, чтобы не разнести все, что попадается на моем пути. В гостиной бросил пиджак на диван, стянул галстук и швырнул на спинку кресла. Следующими полетели запонки. Пальцами растрепал волосы и, не сдержавшись, все-таки всадил кулаком по стене. Чертовка! «Ивар Викторович, что-то случилось?» поинтересовалась Вера, а я бросил на нее взгляд и выдохнул. «Все нормально, Вера, иди отдыхай». Женщина кивнула, а я бросил взгляд на небольшой комод, в верхнем ящике которого лежали ключи от авто. «Похрен, была не была». Достал ключи от тачки и с грохотом закрыл ящик комода. Под удивленные взгляды Веры и Татьяны вышел из дома и, усевшись за руль автомобиля, завел двигатель и сразу же дал по газам. Пусть не думает девочка, что я буду просто сидеть дома и ждать ее возвращения. Или вообще, как она сказала, пойду спать. Нет уж, малышка, я покажу тебе, с кем ты должна проводить свои вечера. И это явно не молокососы, не умеющие даже ухаживать за девушками. Выехав на трассу, прибавил скорости и тут же набрал номер Романа, собираясь узнать, куда именно он повез Ассоль и как далеко они оторвались. Этот вечер будет моим, чего бы мне это ни стоило. Я не собираюсь сидеть и выжидать, когда же моя женщина вернется домой с гулик. И ладно бы посиделки с подругами, но не свидание со всякими молокососами. Можно подумать, я не знаю, чего он хочет от нее. Того, что и все. То, чего хочет любой здоровый мужик при виде шикарной женщины. А Ассоль, она же особенная, таких больше нет. Черт. Гнал автомобиль, превысив скорость. Наплевал на знаки и красный сигнал светофора. Внутри все разрывало от злости, горело огнем, готовое вот-вот сжечь все мое тело. Чертова ревность! Или как правильно это называется? Да, я взрываюсь от мысли, что мою девочку кто-то трогать будет. Закипаю, как вулкан, и готов выплеснуть всю злость и уничтожить на своем пути любого, кто посмеет мне помешать. Снова промчал на красный, убедившись, что никто дурной не попадет мне под колеса. Уже представлял, как завтра мне придут счета на оплату штрафов. Но и на это мне было плевать. Я знал, что не должен ничего упустить. По крайней мере, очень на это надеялся. «Слушаю», — ответил на входящий звонок. «Босс, наша парочка прогулялась через площадь Мариинского дворца и скрылась в парке. Ты знаешь, куда они собирались после парка?» Роман вздохнул, а мне захотелось его встряхнуть. «Рома, отвечай!» «Босс, ну я же все-таки не стукач!» «Уволю и зарплату не выплачу!» «Босс! Рома!» На Парково есть конгрессно-выставочный центр. Там сегодня дает концерт какой-то артист. Я так понял, этот парень позвал Ассоль на концерт. «Я понял, ты можешь быть свободен!» «Ивар Викторович, не парите горячку, девчонку напугаете!» «Я не собираюсь никого пугать. Езжай домой. Отдыхай». «Ладно». Я сбросил вызов и свернул на другую дорогу. через которую смогу быстрее добраться до выставочного центра. Я знал это место не понаслышке. Мы с компаньонами презентовали там один очень успешный проект. А теперь моя девочка тусуется там с сокурсником. Да какого хера вообще? Примчавшись к парковому центру, припарковал автомобиль и пошел на поиски своей занозы. Последние гости заходили на площадку, и среди них не было Асоль. Я чертыхнулся и выдохнул, решил ждать здесь. Надежда на то, что я смогу купить билет, мизерная. Осмотрелся по сторонам, но так и не увидел жмотов, которые обычно перепродают билеты в 3 раза дороже. Сегодня точно не мой день. Прошел к киоску неподалеку и кивнул заинтересованной продавщице. «Воды холодной, 0,5». «Без газа?» «Без». Я заметил, как девица строила мне глазки. Только пофиг на нее. Когда моя девица, мой комок нервов сейчас находится на концерте с каким-то... Зла не хватает. «Скажи, красавица, концерт этот надолго?» Звезда тут же обернулась ко мне и с милой улыбкой поставила на прилавку бутылку воды. Я нахмурился. «Часа полтора, не меньше. А что?» «Я попросил 0,5 воды, а не 1,5». «Простите». Стушевалась она и тут же сменила бутылку. «Лучше бы работала нормально, вместо того, чтобы мужикам глазки строить». Положил на монетницу 50 и, забрав воду, пошел к авто. «Все равно ждать придется, пока эта парочка развлечется». Открутив крышку, осушил бутылку наполовину. «Не помогло. Я хоть и противник алкоголя, и выпить могу только с друзьями, но сейчас точно бы нажрался. Что я должен думать, пока они там вместе тусят? Что должен делать в этот момент я? Черт, веду себя как школьник. Так, что там малышка говорила? Покой, цветы. Точно, мне нужны цветы». Я снова осмотрелся, но понял, что здесь таких привилегий мне не найти. Вбил в интернете информацию, но и там тоже глухо. Бросив взгляд на часы, понял, что у меня есть еще уйма времени, и я успею найти хоть какой-то веник. Хотя кому я вру? Мне нужен самый лучший. В итоге, обойдя херовую тучу торговых точек, я нигде не смог найти цветов. Ощущение, что я нахожусь не в центре города, а в какой-то дыре. Как можно оставлять наших красоток без цветов? Снова посмотрел на часы. Прошел целый час, пока я мотался в поисках хоть какого-нибудь бонуса. Но все оказалось пустую. Достал телефон и набрал Рому. «Слушаю, босс». «Роман, срочно нужен красивый букет цветов. Ты уже дома?» «Конечно же нет. Решил со знакомым пересечься. Но если надо, могу подкатить». «Очень надо. Купи чего-то красивого и нежного. У знакомой своей спроси». «Понял. Сколько у меня времени?» «У тебя его нет, Ром. Я там же, возле паркового центра. Отбой». Сбросил вызов и злой вернулся к машине. Благо музыка еще гремела, а это значит, Асоль не успела сбежать от меня. Через 20 минут Рома привез мне букет из пионов и еще какой-то фигни. Не знаю, что там за цветы, но букет оказался симпатичным. Думаю, моей девочке такой точно понравится. «Эустома, Ивар Викторович, моя сказала, это очень красиво». «Спасибо, зарплату верну». «Удачного вечера, босс». «Давай». Еще раз осмотрел цветы и, хмыкнув, положил их на капот. Осталось дождаться Асоль и, главное, не упустить ее на выходе. Сейчас явно ломанется толпа. К слову, как я и предполагал, через 15 минут из выставочного центра рванула толпа. Я то и дело пытался разглядеть Асоль, вспоминая, в чем она пошла на гулянку. Но толпа шла и шла, а моей девочки все еще не было. Я уже начал переживать, все ли с ней хорошо, не случилось ли чего, и не посмел ли этот крендель ей навредить. Держался из последних сил, и когда уже собирался рвануть туда, заметил медленно прогуливающуюся парочку, выходящую за ворота центра. Они о чем-то мило ворковали, моя Асоль улыбнулась своему дружку, а потом и вовсе остановившись, она повернулась ко мне спиной. Я не сразу понял, что происходит, пока не увидел на ее талии руку этого... Пф! Он прижал ее к себе и целовал. «Какого хрена, девочка? Неужели ты забыла, что принадлежишь только мне? А ты, парень, точно желаешь стать инвалидом?» Оттолкнувшись от машины и позволив дружку сбежать, я сел за руль и со всей силы нажал на сигнал, долго удерживая кнопку. Асоль вздрогнула. и, обернувшись ко мне, одарила меня гневным взглядом. «Давай, милая, будь умной девочкой. Не нарывайся на проблемы и иди в машину, и тогда, может быть, я тебя не накажу. Давай, иди!»